Глава 340. Мы уже друзья. Пока выкрикивали имена из группы С, остальные члены группы собирались и начали смотреть друг на друга, заметив что-то странное. Нейт посмотрел на свою группу, затем снова на группу вокруг них, пытаясь понять, что было не так. «Почему наша группа выглядит иначе?» – спросил он. «Потому что нас семеро», – ответил Квин. Внезапно сердце Нейта забилось сильнее. Там было странное количество людей. Это часто происходило из-за большого количества участников, принимавших участие в турнире. Тем не менее, чаще всего несколько человек выпадали из игры. Или даже двойной нокаут в тех случаях, когда это в конечном итоге выравнивало цифры. Если бы у них было достаточно людей, они бы даже не потрудились вызвать замену, так как это только усложнило бы дело. Прямо сейчас в боевом турнире должно быть было нечетное количество людей, и когда это происходит, это означает только одно. «Порядок!» – сказал солдат, пряча что-то за спиной, чего остальные не могли разглядеть. «Как видите, группа С состоит из 7 человек, а не из 6 или 8, что означает, что один из вас не будет сражаться сегодня и сможет перейти в следующий раунд, если повезет». «Черт возьми!» – сказал Нейт, топнув ногой по полу. «Черт возьми! Почему эта группа? Почему? Почему?» – воскликнул он. Для остальных это было бы благословением, но для Нейта это казалось еще одним препятствием, пытающимся встать на его пути. Солдат подождал, пока Нейт успокоится, и пошел дальше. Затем он показал то, что прятал за спиной, и это были 7 маленьких палочек, которые он держал в руке с прикрытой нижней частью. «Нижняя половина одной из этих палочек выкрашена в красный цвет. Тот, кто выберет эту палочку, будет свободен от этого раунда. Давайте посмотрим», – сказал он, оглядывая комнату. «Ты», – сказал солдат, указывая на Квина. «Ты первый!» Квин небрежно подошел к двери. Не было никакого смысла пытаться выяснить, которая из них была красной, поэтому он просто выбрал ту, которая была ближе к нему. Палка была совершенно чистой, когда он ее вытащил, и на ней вообще не было красной метки. «Да!» – снова громко крикнул Нейт. Теперь Квин начинал понимать, как сильно Нейт хотел бороться с ним. Однако это было не похоже на других, которым бы пришлось бороться с ним. Но это не потому, что он был слаб или пытался показать свои собственные навыки, потому что Нейт считал Квина сильным. Мысль об этом заставляла его чувствовать себя немного горячим внутри. Это была перемена и чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Никто не ненавидел его за слабость, и никто не хотел его запугивать. Были вызваны другие участники, и все они вытащили чистые палочки, пока в конце концов не остались только последние 2 участника. «Ты и ты, тащите!» – сказал солдат, указывая на Нейта. Это означало, что его судьба будет в его руках, а не в чьих-то еще. Теперь оставалось только 2 палочки. Если он выберет не ту, то этому просто не суждено случиться. Он посмотрел налево, потом направо. Его глаза метались туда-сюда между 2 палками. «Ну так выбери уже одну», – сказал солдат, волнуясь, что время уходит впустую. Закрыв глаза и отвернувшись, Нейт наконец выбрал палку. «Ну, тогда, похоже, ты не будешь участвовать в этом раунде». От этих слов у него упало сердце, в горле застрял ком. «Что?» – сказал Нейт, открыв глаза и повернув голову, только чтобы увидеть, что солдат больше не стоит перед ним, а стоит рядом с другим студентом. Взглянув на свою палку, он заметил, что она совершенно чистая. Там вообще не было никаких отметин. Не было времени праздновать для Нейта, так как солдат уже вел их всех на арену. «Я знал, что мир хочет, чтобы мы с тобой сражались», – подумал Нейт. «Это был еще один знак, что нам ничто не помешает». Когда они вышли из подземного туннеля на площадку, там, как обычно, раздались радостные возгласы, а остальные наблюдали за происходящим на большом экране. «О, это будет интересно», – сказал Сэм, увидев экран. «Что ты хочешь этим сказать?» – сказал Ворден. Ну, причина, по которой я до сих пор внимательно следил за этим событием, заключается в том, что в нем участвует мой близкий друг. И это похоже на Квина, и он находится в той же группе», – ответил Сэм. «Друг, судя по тому, как ты все время крутился вокруг нас, я бы предположил, что у тебя нет друзей», – ответил Логан. Это замечание задело Сэма за живое, но он не мог отрицать тот факт, что если кто-то и знал, что он общается с группой первокурсников с другой базы, это действительно будет выглядеть так, будто у него нет друзей. «А твой друг силен?» – спросил Ворден. «Тебе лучше взглянуть на это самому», – сказал Сэм. «Хотя он всего лишь 7-й уровень с точки зрения сил и способностей. Ты можешь сказать, насколько он силен, основываясь на том, как он смог зайти так далеко». «Тогда я с нетерпением жду его битвы», – сказал Ворден. «Но будем надеяться, что твой друг и Квин не сойдутся вместе, иначе было бы довольно неловко», – сказала Лейла. «Да, мне было бы неловко поддерживать своего друга рядом с вами, ребята, но насколько я знаю о Нейте, он будет умолять, чтобы его выставили против Квина». И это было именно то, что делал Нейт. Всю дорогу, пока он шел, его руки были сложены вместе, а глаза закрыты. Он полагался только на свой слух, чтобы идти по следам впереди себя. Наконец, они остановились. «Ладно, Квин Таллин и Нейт Снелл, третья платформа», – сказал солдат. Он не мог в это поверить. Его молитвы были услышаны, и он наконец-то собирался сразиться с кем-то стоящим. Они заняли свои места и стали ждать, пока дикторы назовут все имена. На этот раз платформ было всего 3, и они снова увеличились в размерах. «И, наконец, на третьей платформе мы имеем неожиданного победителя из прошлого раунда, проклятого ребенка. И его соперник на сегодня, который, кажется, всегда умудряется вытащить победу из мешка, Хартстейл». Пользователь Земли поднял обоих на платформу. Но Квин был поражен, услышав это имя. Речь шла о сценическом псевдониме, который был использован. Он сразу узнал его, потому что это был первый друг, которого он когда-либо добавил в игру «Сильный боец» в VR. Это один и тот же человек. Квин был очень благодарен Нейту. Он давал ему советы перед планетой-порталом, а также преподал ему великий урок, когда дело доходило до драки. Если бы он когда-нибудь встретил этого человека в реальной жизни, Квин хотел бы поблагодарить его за помощь. Он никогда не думал, что прямо сейчас встретит человека, которого он встретил через игру. Когда они вдвоем вышли на большую боевую площадку, счастье на лице Нейта было видно за милю, и камера прямо сейчас была сфокусирована на нем. «Да что с ним такое? С ним все в порядке?» Комментарии о нем были не очень приятными, как всегда, но ему было все равно. Если он был счастлив, он покажет это. Если ему было грустно, он покажет это. В отличие от других, он не будет фальшивым и будет просто самим собой. Какой смысл притворяться тем, кем ты не являешься? «Давай начнем драку. Покажи мне свою пурпурную тень», – сказал Нейт, ударив кулаком по другой руке. Каждый раз, когда это делалось, раздавался громкий лязгующий звук, как будто металл сталкивался с металлом. Квин улыбнулся Нейту и поднял руку. «Я проигрываю в этой битве». Рефери, стоявший чуть в стороне от арены, был удивлен этим. Он посмотрел на Квина, ожидая подтверждения, и услышал, как тот повторил слова. «Я проигрываю в этой битве. Он ваш победитель», – повторил Квин. «Нет», – сказал Нейт. «Почему ты так со мной поступаешь? Почему ты отказываешься драться со мной? Это потому, что ты не считаешь меня достаточно сильным? Давай я сейчас тебе покажу», – крикнул он. Однако Квин не мог сказать Нейту истинную причину. Квин знал, что он достаточно силен. Возможно, один из самых сильных людей, которых он встретил раньше. Когда началась драка, он получил задание. «Появился сильный противник. Поведите противника перед собой, чтобы получить мгновенный подъем уровня». Именно по этой причине Квин решил не продолжать бой. Победит он или нет, используя только свои теневые способности, это уже другая история. Но он не хотел развиваться на глазах у всех. Если бы он выиграл бой, процесс начался бы немедленно, и не знать его результата было бы слишком большим риском. Он мог бы бороться, а затем позволить Нейту победить в конце. Но судя по тому, как они сражались раньше, Нейту это не понравилось бы. «Нет, нет, я отказываюсь. Мне все равно. Я сражаюсь. Ты никуда не денешься. И тебе лучше начать отбиваться», сказал Нейт, пересекая арену и направляясь к Квину. Но рефери встал между ними, остановив Нейта на полпути. «Конкурсант уже проиграл. Этот матч окончен». Зрители, наблюдавшие за происходящим, были совершенно сбиты с толку, так как не могли слышать происходящего разговора. Затем было сделано объявление. Хардстейл был объявлен победителем. Толпа была ошеломлена тем, что только что произошло, как и все остальные в кабинке. Но это не могло продолжаться долго, так как рядом происходили еще две интересные драки, и их внимание быстро сосредоточилось на них. Они могли бы беспокоиться о том, почему другой решил уйти позже. «Пожалуйста», – сказал Нейт, – «просто скажи мне, почему ты не хочешь драться со мной?» «Я никогда не говорил, что не буду драться с тобой», – ответил Квин. «Мы не должны сражаться здесь. Если ты действительно хочешь сразиться со мной, мы можем сделать это, когда это событие закончится через игру «Сильный боец». Нейт никогда не думал об этом раньше. Ему было все равно, что они думают. Все, что он хотел сделать, это хорошо подраться. «Погоди, а как тебя зовут?» – спросил Нейт. Квин снова улыбнулся ему. «Не волнуйся, мы уже друзья».